ХМ, ну там ведь должны быть стержни, регулирующие ядерный реактор, я смогу их активировать вручную. Ты точно справишься в одиночку. Да как два пальца. Только, Мисата, это не бесплатно. И плату я хочу получить не с тебя, а с той, кто всю эту кашу и заварил. Что грудь тебе дать полопать? Спросила Акаги. Какая вы только догадливая. Мисата, по-моему, сейчас ты должна попросить снять его маску и влепить ему как можно более сильную пощечину. Он ведь ко мне пристает, прямо у тебя на глазах. Да все норм, она не против. Да, Мисата. Ой, да делай, что хочешь, толку-то тебя ревновать, если я сама удовлетворить тебя полностью не могу. Хочешь Рицука соблазнить? Да, пожалуйста, только она с твоим отцом спит. Ну, так я и оценю, так сказать, мою предполагаемую мамочку. Ну, доктор Акаги, дадите полопать. Да хрена тебе лысого. А если еще сверху дам себя полностью исследовать, пройти любые ваши тесты, которые вам только в голову взбредут. Я по вашему приказу покажу все, что захотите. А крови баночку нацедишь? С интересом спросила Акаги. Да хоть канистру. Ну, тогда согласна. Рицука, Рицука, как же дешево ты продалась. Ой, чья б мычала. Я хоть только даю себя полопать, а не как некоторые дают себя иметь. Хех, сначала я ему тоже дала только себя полопать, а вот вчера, он уже меня целый день трахал не переставая. Синбзи, коварен, ненасытен и имеет большое желание собрать гарем. Так что будь начеку, а то придется тебе перейти с отца на сына. Ладно, плату потом возьму, сейчас я в перчатках, да и на перчатках когти, так что лучше уже в Токио 3. Что ж, пойду пинать железное ведро с болтами и ядерным реактором. Ну, удачи. Пожелали обе женщины. Я вышел из полуразрушенного бетонного купола, в котором проводилась презентация Джет Элон, и который он, выйдя из-под контроля, прошел насквозь. Шел он прямо, так что найти его не составило труда. Взлетев, с помощью антигравитации Датона, и направляя себя потоками воздуха от Футона, я приблизился и сел на спину роботу. Из этой самой спины торчали огромные стержни, которые я и вбил обратно в робота. Это должно остановить ядерную реакцию в реакторе. Но пока еще энергия была и он двигался, я решил попробовать против робота, что планировали использовать в битвах с ангелами, оружие, похожее на то, что используют сами ангелы. Я из предплечий активировал световые хлысты, и они без особого сопротивления срезали роботу руки у их основания, а потом и ноги, сначала левую, а потом и правую. Робот остался лежать, не способный ничего сделать бесконечности. Еще я на всякий случай зашел в реакторную и, применив стихию льда, полностью охладил ядерный реактор. Ну и выйдя из робота, еще покоцал его своими различными техниками, пусть потом те, кто строил робота, разбираются, какого вообще хрена здесь произошло, и как вообще их робот мог получить столь разнообразные повреждения, ровно срезанные куски обшивки, проплавленные дыры в металле, какие-то странные полусферические спиральные следы, просто огромный кусок обшивки, вырванный, как будто его притянул огромной силой магнит. В общем, им будет чем заняться в процессе разбора происшествия. Справился я за пару минут, и после вновь переместился к Мисата, причем им за спину, а они сейчас смотрели вдаль и говорили, причем, не замечая моего появления. Вчера целый день. Если бы не Рей, я б померла, наверное. Он просто ненасытный зверь. Что, неужели и командующий такой же? Ну как сказать, Гинда, он конечно неплох, но с тем, что я видела, когда Синдзи плавал в баке, это две огромные разницы. Да и по твоим рассказам, я уверовала в том, что он сверхчеловек. Вот как раз, хорошенько его и исследую, мне даже за такое и полопать дать себе не жалко. Слушай, Рицука, а что ты вообще о нем думаешь? Я вот, допустим, хоть и прожила с ним под одной крышей столько времени, но я его так полностью и не поняла. То он серьезный и заботливый, то дурачится, то превращается в похотливую секс-машину, и это при том, что он еще и наемник мирового класса, который вот только что пошел вручную валить робота, который как бы предназначен для битвы с ангелами. Ну, а что тут думать, я просто вообще ничего в нем не пойму. Его способности, заоблачная синхронизация с Евой, возможность перенимать способности побежденных ангелов, как для самой Евы, так и для себя. Я так-то и согласилась на его предложение, чтобы в нем разобраться. Ну, меня все же забавляет то, что ты, несмотря на все его странности, стала с ним встречаться, если вообще можно так классифицировать ваши извращенные отношения. Эх, я и сама от себя такого не ожидала, но, похоже, я действительно отчаялась от одиночества, и поэтому так быстро сдалась под напором Синдзи, но сейчас я ни о чем не жалею. Я практически катаюсь как сыр в масле, невероятный секс, невероятно вкусная еда, Синдзи по дому все сам делает, да и дом превратился просто в дворец, а его странная сила, рядом с ним я чувствую себя в безопасности, и ради меня и Рей, он дрался с ангелом. Так что, мне грех жаловаться на такой расклад. Сплетничайте, значит тут за моей спиной, сказал я. Ты что уже победил робота? Спросила Акаги. Да еще пару минут назад. Вернулся, а тут мне косточки перемывают. Ладно, Мисата, возвращайся домой. Я тоже пойду, а то я как вышел поговорить по телефону, так и не вернулся, еще Рей будет волноваться. Все, меня нет. И я исчез, вернувшись в школу. Он телепортировался. Ты знала, что он так умеет. Он так тут и появился. Или тебя не смутило его внезапное появление? Меня больше смутил его золотой костюм. Кошки какой-то. Ну и то, что он знал то, чего знать ему не следовало. Ох, это так интересно. По каким принципам работает его телепортация? Какую энергию использует? И сколько? Я прям вся в предвкушении, изучу его вдоль и впоперек. Эй-эй, успокойся. Ты просто не знаешь, что он еще вытворял. Телепортация это просто вершина айсберга. Прекрасно, он мне все покажет. Мне его слегка жаль, но он сам напросился. Глава 10. Свет солнца. В пятницу за ужином, ужинали мы, кстати, все голые, стесняться некого. Ну так вот, Мисата сказала: Синдзи, я завтра должна улететь встречать Еву 2 и ее пилота, которых перевозит Тихоокеанский флот Ан. Там надо еще и батарею будет привезти. Ну и вот, поедешь со мной. Ну, я не против поиметь тебя еще и в каюте морского корабля, можно будет и на палубе еще. Ну, а Рей, ее тоже возьмем. У Рей какие-то тесты с Рицука. Кстати, как прошли твои тесты и их оплата? О, доктор Акаги, забрызгала там все, что только можно. Ну, я слегка перестарался, я ведь могу влиять на чувствительность организма, и поэтому от моих ласк Рицука кончила так, как еще в жизни не кончала. Хе-хе-хе, а там еще и ее помощница была, эта, которая нас тогда еще застукала, она так покраснела, а потом и в обморок рухнула, вслед за доктором Акаги, которая вырубилась от сильного оргазма. Думаю, с папулькой она такого никогда не испытывала. Синдзи, ты, что хочешь отбить Рицука у отца? Ну, не так уж чтобы сильно, если получится, то я не против, а нет, значит, нет. Ладно, а тесты? Да. Не особо продуктивно. Хотела у меня крови взять, да только мою кожу ни одна иголка пробить не смогла. Показал ей парочку моих фокусов типа огненного шара, но она ничего не смогла зарегистрировать. Датчики для обнаружения от полей не видят эту энергию, фактически являющуюся смесью энергии моей души и тела. Единственное, с чего она смогла снять хоть какие-то данные, это от телепортации, да и то думаю, многого она там не нароет. Наукой магию сложно понять, она зависит от слишком многих факторов, и в математической формуле ее практически невозможно рассчитать. Ну, у нее есть мощный компьютер, может что и получится. Ну ладно, поели можно и дальше продолжить трахаться. Пойдемте в кинотеатр, заодно и фильм посмотрим. Синдзи, мы только и делаем дома, что, не переставая сношаемся, в разных местах этого же дома, а ты хотела бы заняться чем-то другим. По мне это одно из самых приятных времяпровождений. Ну, то, что это приятно, тут не поспоришь. Но все время этим заниматься, это как-то, у меня вообще все время из дырочек что-то течет, да и Рей не лучше. Мне хорошо, пока Синдзи хорошо, ну и когда он поит меня молочком, а поит он меня постоянно и в разные дырочки. Ответила Рей, которая ела салат, заправленный моим йогуртом. Пока есть спокойное время, будем им наслаждаться. А когда ангелы будут нападать, там времени на секс не будет. Ладно, ты прав. Это я просто по инерции ворчу. У меня просто настолько насыщенной и яркой сексуальной жизни никогда не было, вот я с непривычки и возникаю. Просто удивительно видеть, что у тебя он всегда колом стоит и не опадает ни на секунду. Такое ощущение, что в детстве ты упал в чан с Виагрой. Не, это мое природное. Поверь, ты не захочешь узнать, что будет, если я еще и Виагры выпью. Тогда твоя смерть от непрекращающихся оргазмов станет вполне реальной. Тогда, держись подальше от аптек, и еще, завтра попытайся сдерживаться, хотя бы пока мы не будем одни, и Каски не приставай, хотя, бесполезно тебе что-то такое говорить. Ну пошли уже кино посмотрим. Ух, прям по ногам течет, сказала вставшая со стула Мисата, стул тоже был весь в белой жидкости. Когда мы вышли с квартиры, я оставил клонов, чтобы они тут прибрались. После нашего обычного утра, наполненного развратом, Рей пошла на исследование к Рицуке, а я с Мисато сели на вертолет, к которому прикрепили батареи для Евы, и полетели навстречу флоту. Вертолет был грузовой, поэтому места для пассажиров там было, кот наплакал, и то возле кабины пилота, поэтому пообжиматься с Мисато мне не удалось, но я развлекал себя тем, что пытался как-то внедрить крохотную частичку света в разные материалы. Парочку раз случалась фиаказия, и мне за борт пришлось выкидывать куски серебра, которые через пару секунд взрывались яркой световой вспышкой. Мисата попросила быть аккуратней, а пилот вообще офигевал от творящейся ахинеи. Пацан вкладывает крохотный летающий шарик света в разные кусочки металлов, и с ними творится всякая хрень. Серебро, как и говорил, взрывалась световой вспышкой, это была бы неплохая граната против вампиров. Золото выпускало луч, а когда заряд кончался, золото превращалось в свинец. Титан на своей кромке образовывал тонкий светящийся слой, что при правильной форме образовывало на ноже из титана мономолекулярную заточку, ну пока заряда хватало. Иридий образовывал возле кусочка металла радужный прозрачный щит. Когда взял немного ртути и соединил ее со светом, она засветилась, а потом я вылил ее за борт размашистым движением, и в момент, в воду как будто из танка выстрелили. Капли металла под действием первостихии, от вроде бы простого импульса разогнались до огромной скорости, и при столкновении очень быстрых капелек с водой произошел взрыв. Синдзи, прекращай, ты так и нас нафиг взорвешь, но у меня тут еще уран и плутоний остались, они должны быть самыми интересными. Ты че, хочешь ядерный взрыв устроить? Хватит и того, что было, лучи, вспышки, подводные взрывы. Чё ты этим здесь решил заняться? Я ведь не могу с тобой сексом сейчас заняться, а я если не трахаюсь, то обязательно что-нибудь взрываю, или мастерю, что-то, что должно делать огромные взрывы. Ну, знаешь, детство у меня сложное было, вместо игрушек гранаты и пистолеты. А потом я еще познакомился с Деем Дарселя, сокращенно Дейдара. Так вот, он был лучшим подрывником в гильдии, и с ним мы мастерили различные бомбы, с применением моих способностей, земля ему будет пухом. Душевный был человек, недавно подорвался на своей же бомбе, забрав с собой еще и целую американскую базу. Ну, удачного ему перерождения. Так ты нам тоже хочешь устроить перерождение? Да ладно, ладно, прекращаю. Тем более я использовал маленькие кусочки металлов, интересно будет попробовать хотя бы с 10 килограммами. Ты что хочешь вместо ангелов человечество уничтожить? Да все будет нормально, максимум полконтинента уничтожит, Синдзи. Да шучу я, всего четверть. Все успокойся, мы скоро прилетим, а потом нам еще долго плыть обратно до Японии, так что время у нас будет достаточно. О, я уже вижу флот, так что, все, закончил. Сказал я и выбросил за борт кусок плутония, заряженный светом. Синдзи, что ты выбросил за борт? Ничего, сказал я, и сзади вертолета образовался крестообразный взрыв, как тот, когда взорвался Сакил, только намного меньше. Синдзи, все-все, больше не буду, обещаю. Даю слово будущего повелителя этого мира. ХРР, Синдзи, тебя с дома выпускать нельзя. Ну, так, не выпускай, чем меня занять ты прекрасно знаешь. Вертолет приземлился на палубу авианосца, и мы с Мисато вышли с транспорта. Мда, здоровая махина, но достаточно бесполезная, если сюда приплывет водоплавающий ангел, то потопит весь этот флот как бумажные кораблики. Синдзи, сплюнь. Сражаться с ангелом без твоей Евы и тебя в роли пилота будет очень-очень сложно. Есть, конечно, Ева-2 и Аска, но они еще ни разу не сражались, и надеюсь, до Японии им сражаться и не придется. Да я и чужую Еву смогу пилотировать, это моя хрен кому дастся. Мы пошли по палубе, и вскоре нас вышла встречать рыжая девушка с голубыми глазами, которая была одета в легкий желтый сарафанчик. «Здравствуйте, Мисата. Как у вас дела?» – спросила Аска, в голосе которой проглядывались ехидные нотки. «Все отлично. А ты подросла?» «Да я теперь совсем взрослая девушка. Синдзи, познакомься. Единственный пилот Евы-2, второе дитя Сорью Аска Лингли». И тут поднялся ветер и поднял юбку Аске. Кстати, ветер поднял я футоном, и достаточно сильный, который поднял юбку у сарафана, так что она аж до головы взлетела, оголив кроме трусиков еще и животик Аске, которая секунд 10 пыталась угомонить свое платьице. «Хе-хе-хе, ну мне прям, очень приятно познакомиться». Она быстро приблизилась и попыталась дать мне пощечину, но я уклонился, она попыталась еще раз, но я обратно уклонился. «Эй, ты че дерешься? Что решил на халяву посмотреть? За просмотр или пощечина или... или 1000 баксов? Вот, а ну не уклоняйся, дай себя ударить». Попытался меня вновь ударить. «Эй, тихо-тихо, я расплачусь». Я достал кошелек и достал $2000, на вот. Аска посмотрела на деньги, потом на меня, и все же взяла их в руки, а когда пересчитала, то спросила: «Тут 2000, ведь...» «О, это плата наперед», сказал я, и подойдя к ней, вновь приподнял ей сарафан, закрыв ей юбкой лицо. «Цена, конечно, слегка завышена, но ничего так, трусики правда простоватые. Ну, а в целом я доволен», сказал я, опуская сарафанчик и открывая вид красного от злости лица Аски. «Вот, Мисата, учись, девочка за минуту, две штуки заработала. Вот так надо распоряжаться тем, что дала тебе природа». Как только я закончил, Аска напала на меня, причем всерьез, видать, с ней каким-то боевым искусством все же занимались, и сейчас она эти искусства пытается применить на мне, еще и выкрикивая: «Ах, ты извращенец, дурак, идиот, извращенец, повторяешься», сказал я, уклоняясь от удара ногой, боковым сальто выше ноги Аски. Когда приземлился, Аска все так же безуспешно пыталась меня покарать, она даже деньги выбросила, и их унесло ветром. Я старался уклоняться, как можно более зрелищно, делать сальто, становился на мостик со стойкой на руках, и при этом на руках все так же продолжал успешно уклоняться. Меня это забавляло, а Аску злило неимоверно. Я вновь создал ветер, что вновь поднял сарафан носки, а я в этом момент стоял на руках рядом с ней, и поэтому мне открылся прекрасный вид. «Аска, как насчет одеть красные кружевные трусики и показаться в них мне? Плачу 10000. Я оттолкнулся руками и встал на ноги возле Мисата. «Фу-фу, ух, ты кто такой?» — спросила тяжело дышащая запыхавшаяся Аска, во время своих попыток меня настигнуть. Она все так же громко обзывала меня, поэтому достаточно быстро сбила дыхание. «А ты всегда, сначала кому-то пытаешься влепить пощечину, а потом узнаешь его имя. Отвечай, извращенец. Мое имя — Леонхард Астериздель Наруто Хинсу Ибн Синдзи Икари». «Ля, чё ты мне голову морочишь? Нормально назовись. Извращенец, дурак, извращенец, дурак. Аска, успокойся. Он третье дитя Синдзи Икари, пилот Евы-1. И ты, Синдзи, прекрати, ты знаешь, о чем я», — сказала Мисата, которая наблюдала за всей нашей катавасией, сделав жест рука-лицо. «Да я-то чё? Я ничего. Ну да, так я тебе и поверила, что ветер так удачно подул аж 2 раза. Пусть тогда шорты одевает, если не хочет труселями светить. Так это третье дитя. Чё-то до тебя медленно доходит. Заткнись, извращенец. Ты ведь японец. Так какого хрена? Ты на японца нифига не похож. Где узкие глаза? И ты блондин, а японцы все брюнеты. Как это не похож? Я чистокровный японец. Ты что, не видела, как я тут как ниндзя скакал по палубе, уклоняясь от твоих ударов? Ну, а волосы? Я, когда с последним ангелом сражался, слегка перенапрягся, и мои волосы посидели, ну, а потом еще и поварились в LCL, поэтому стали цветом этой самой LCL. Эрист сичерлик бьют аусхэнд, эйбер ви эр миченпист, дёрпер верс ист вёрдэмт. Он, конечно, красавчик, но как же он меня бесит, извращенец проклятый, — сказала Аска на немецком, но я ее прекрасно понял из-за навыка полиглот. «Ты что-то на немецком сказала, а можно по-японски повторить?» — притворился я, что не понял. «Буду я еще всяким дуракам-переводчикам работать. Теперь я тебя всегда буду называть извращенец». «Понял, извращенец. Ну, а я тогда буду называть тебя труселя. Эй, «Труселя, не сердись, а то ты становишься красными труселями». Она опять ринулась на меня, но ей на пути встала Мисата. «Аска, успокойся. Синдзи больше не будет тебя так называть». «Да, Синдзи. Ну, так она первое начало. Пусть не обзывается извращенцем, и я не буду». «Синдзи, ну ты ведь и вправду тот еще извращенец». «А, да, точно. Ладно, Тэр. Аска, приятно познакомиться». Взял я ее руку и поцеловал. «Если что, предложение с 10 000 и красными кружевными трусиками еще в силе», — сказал я, отпуская красную, то ли от злости, то ли от смущения, Аску. «Извращенец, ладно, я тоже слегка погорячилась, но нечего было пялиться. А мне очень понравилось, у тебя очень красивая фигура. Ножки, попка, животик, дальше я не видел, но то, что видел, высший класс. Ну спасибо, наверное, извращенец», — сказала Аска, уже точно покрасневшая от смущения. «Ладно, конфликт исчерпан, пошлите в командную рубку, пообщаемся с адмиралом». Мы пошли втроем, Аска слегка сзади, разглядывая мою спину. Я был в достаточно облегающей белой рубашке, с золотыми запонками, и темно-синих брюках, с кожаными туфлями, короче, выглядел красиво и по-богатому, а с моими золотыми волосами и глазами, я прям мечта девичьих сердец, можно было бы в каком-нибудь бойсбенде выступать. И пришли мы к адмиралу, который был просто на седьмом небе от счастья, увидев нас. Ну да, адмирал — это, конечно, звучит гордо, но по-настоящему, корабли — это бесполезная трата металла, нахрен они нужны, если сейчас ракету можно одну запустить с другого конца мира и уничтожить весь этот флот за один раз. Когда появились истребители и вертолеты, это стало закатом военного флота, вот его теперь и пытаются использовать хоть как-то, в качестве грузового, для перевозки Евы-2. Конечно, кое-где корабли будут полезны, ну опять же в качестве перевозчиков истребителей и вертолетов. Авианосцы можно поближе к берегу приставить и пустить с них авиацию, ну, а линкоры всякие, топятся парочкой торпед или ракет, запущенных с воздуха. Короче, гонору у адмирала, как по мне, слишком много. Мы очень ценим вашу помощь в транспортировке Евы-2. Вот инструкции к аварийному источнику питания. Мисата передала кипу бумаг адмиралу. Хех, я не получал указания на включение вашей игрушки посреди океана. Это на случай чрезвычайной ситуации. Ева стоит очень дорого. Так дорого, что весь Тихоокеанский флот здесь. С каких это пор ВМСН превратилась в службу доставок? С тех пор, как превратились в просто бесполезные ржавеющие корыта, которые не тонут только благодаря их постоянному ремонту, на который уходит кучу денег, которые лучше уж потратить на постройку Евы, чем на поддержание всякого плавающего хлама, — ответил я. «А ты кто такой, малец?» — спросил адмирал. «Я пилот еще одной такой игрушки, который с помощью этой игрушки уже победил 3 ангелов, против которых ваши бумажные кораблики оказались бесполезны, как, впрочем, и бумажные самолетики с вертолетиками. Синдзи, а ну цыц, простите его, адмирал, он просто только недавно вышел с больницы, после боя с последним ангелом, с которым ему пришлось сражаться в одиночку, и он едва не погиб. Поэтому он слегка, как бы сказать, предвзят к военным, которые оказались совершенно бессильны против ангелов, и ему, 14-летнему подростку, пришлось сражаться самому, когда, как всякие важные генералы и адмиралы, просто сидели в безопасности, в своих удобных креслах. И вот еще, не могли бы вы подписать? — сунула Мисата бумагу под нос, немного покрасневшего от злости адмирала. — Хаэр, давай, те, уже сюда свою писульку. Но, только в чрезвычайных ситуациях, таких как нападение ангела, нерв получит хоть какие-то права. А до этого, тут командую я. Что ж, меня это устраивает. И я наоборот буду рада, если вы довезете нас без каких-либо происшествий, требующих вмешательства нерв. Ты, как всегда, обходительно. Сбоку зашел неряшливый небритый мужик, с длинными волосами, завязанными сзади в хвост. «Кадзи!» — крикнула Аска. «Где Кадзи?» У меня в руке появился мой дигл, который я направил в мужика, он поднял руки. «Эй, малец, ты как на капитанский мостик пушку пронес?» — спросил адмирал. «Так меня никто и не обыскивал. Так, лохматый мужик, если ты Кадзи-Рёдзи, то, как только ты еще раз заговоришь с Мисата, то у тебя во лбу появится дырка для третьего глаза, так сказать, помогу тебе достичь прозрения», — сказал я, взводя курок, Если понял, то кивни и вали отсюда». Он кивнул и вышел обратно. «Эй, ты какого на Кадзи пистолет наставил?» — спросила у меня Аска. «Он ее бывший», — сказал я, и засунул пистолет сзади штанов. Когда рубашка его накрыла, я его засунул в пространственный карман. «Что, мой Кадзи с ней?» «Да, моя Мисата с ним». «Так, это капитанский мостик, соблюдайте субординацию. Отношения выяснять идите в другое место», — рявкнул адмирал. Мы вышли в коридор, и я получил подзатыльник от Мисата. «Эй, за что, Синдзи, твою-то, ты какого пистолет достал?» «Ну ладно, получил заслуженно». «Не, ну ты видела его рожу. Он 100% хотел начать к тебе клеиться. Такая рожа просто просила, чтобы в нее пальнули разок». «Ладно, я тоже удивлена. Какого рожна Кадзи тут вообще забыл? Так, от тебя я отходить далеко не буду, чтобы у тебя старая любовь не взыграла, и ты мне не изменила. Синдзи, остынь. Я Кадзи на дух не переношу, никакая любовь у меня не взыграет. Но попытайся его не убить, мы все же на корабле Аан. Ну так, это ж, наоборот, прекрасно. Пристрелил его, а труп за борт. Скажем, что поскользнулся и упал в воду, а там судорога схватила, и он утонул. Несчастный случай, ну ничего, такое бывает. Эй, не надо убивать моего Кадзи», — встряла Аска. «Да никто его убивать не собирается, я же говорю, несчастный случай. А он что, твой парень что ли?» «Нет, но скоро станет, а потом мы поженимся». «Пф, я-то думал, что ты его уже соблазнила, как я соблазнил Мисата». «Да, Мисата. Поцеловал я ее». «Ты извращенец, вы оба извращенцы», — убежала Аска. «Какая-то она ранимая. Синдзи, эх, что ты за хрень творишь? Ну, а что такого? Она же сейчас пойдет Кадзи соблазнять. Ну ладно, немного сглупил. Я пойду тогда ее найду и все объясню. А ты, Мисата, иди нашу каюту тогда ищи, я с помощью крестика тебя найду. Ладно, только Кадзи не убей. И постарайся, чтобы Аска глупости не наделала, как я». Я шел медленно, ориентируясь на сияние от поля. У Аски уровень ат равен 8,3, что делает ее отличимой от простых людей. Ее сияние в 8 раз сильнее, и поэтому с помощью Люксай я знал, где она находится. А она побежала куда-то, потом зашла в каюту, и по движениям она походу раздевается. Все же она решила действовать наверняка и соблазнить Кадзи, и это ей может и удастся. «Кадзи, после меня, думаю, понял, что с Мисатой ему лучше не связываться, ибо тройной шпион может глупо умереть от передоза свинца в организме, точнее в черепушке, а еще точнее, пули у меня есть еще и медные, и вольфрамовые, и латунные, и плутониевые, и урановые, и осмиевые, короче, могу его хоть всей таблицей Менделеева нафаршировать. Да-да, я ревнив, ну раз уж захапал себе женщину, то она моя, конечно. Если уж мне действительно Мисата изменит с Кадзи, то, что ж, значит не судьба, пусть, тогда будут счастливы, где-нибудь подальше от меня, если не хотят, чтобы их счастье не закончилось так быстро, по вине смерти одного из партнеров». Вскоре в комнату с голой Аской вошел, скорее всего, Кадзи, на которого и набросилась Аска. Но Кадзи все же не стал соблазняться, он и сам понимает, что род деятельности у него не тот, чтобы отношения заводить. Все же шпионы обычно долго не живут, их обычно устраняют или те, за кем он шпионил, или те, для кого он шпионил. А он так, вообще тройной шпион, работает и на нерв, и на сил, и на японское правительство, и всем обо всем стучит. Короче, он отбился от Аски и свалил, а Аска упала на колени и расплакалась. Я вошел в неплотно закрытые двери и, взяв одеяло, укрыл голую Аску. «Что, отшили тебя, Аска? Ты, ХМВ, извращенец, ты... что здесь забыл?» — чуть плача спросила Аска. «Хотел сказать, чтобы ты не пыталась делать глупостей, типа раздеться и наброситься на Кадзи, надеясь его соблазнить, но, походу, опоздал». «Почему? Почему он отверг меня?» — истерично спросила Аска. «Аска, для него ты слишком маленькая. Я взрослая. Аска, тебе вроде 14, а ему 30-ник, он больше чем в 2 раза старше тебя. А Мисата и ты, она тоже в 2 раза старше тебя. Ну тут уже немного другое. Мисата поначалу тоже была против, но я был настойчив, а потом я чуть не умер, и это доказало, что время на всякие предрассудки лучше не тратить, а наслаждаться друг другом. Тогда я тоже буду настойчивой и соблазню Кадзи. Не уверен, что получится. С чего это? Ну как бы сказать, я спал с Мисато, и видел ее голой, и тебя я видел голой, и хоть ты тоже красива, но с Мисато тебе не конкурировать. А как ты поняла, Кадзи тоже был с Мисато, и ему тоже есть с чем сравнивать. Я, у меня еще все вырастет. Хех, ты же говорила, что уже взрослая. И да, ты больше никогда не вырастешь. Что за бред, извращенец? У меня вырастет грудь больше, чем у этой Мисато. Я вырасту и стану в 1000 раз шикарнее его бывшей, и он сразу же в меня влюбится, и мы поженимся. Хех, пилоты Ев не растут. Когда ты долго пилотируешь Евангелион, у тебя растет синхронизация, но, как побочный эффект, у тебя повышается природный уровень от поля, который есть у всех людей, но по сравнению с Евами оно крошечное. У тебя Аска, сейчас этот уровень больше обычного в 8 раз. Это значит, что ты действительно отличный пилот, и у тебя синхронизация с Евой будет на максимуме около 80%, но расплатой будет невозможность стареть, а также увеличенный срок жизни. Хотя для кого как, по мне так это плюсы. Я что, навсегда останусь такой, 14-летний, такой, какая не привлекает Кадзи? Ну, у меня та же фигня, как и у тебя, как и у Рей, первого дитя. Мы все будем 14-летними, но не расстраивайся, есть способ соблазнить Кадзи. И что за способ? Для этого нужна подготовка, ты должна стать, если не физически взрослой, то хотя бы ментально и морально. Ты должна вести себя как взрослая, уверенно, но разумно. Не бросаться в крайности, типа твоей отчаянной попытки его соблазнения, это наоборот показывает, какой ты ребенок, причем капризный. Надо действовать тоньше, соблазнять постепенно. Сначала прикосновение, потом горячий страстный поцелуй, потом уже только прикосновение к обнаженному телу, потом уже, конечно, идет то, с чего ты и решила начать. Ты, кстати, целовалась когда-нибудь? Конечно, нет, я буду целоваться только с Кадзи. А вот неопытность в этом деле, при соблазнении Кадзи, будет тебе только мешать. Твоя неуверенность испортит все соблазнения. У меня вот до Мисато была куча женщин, и наш первый поцелуй был такой, что она чуть не кончила. Ты, извращенец, не говори такие слова. Какие? Кончила. Секс. Трахаться. Чпокаться. Сношаться. Да, да, да, да. Закрой рот, извращенец. Рявкнула красная Аска, закутанная в одеяло. У, какие мы невинные. И как ты только решилась на то, чтобы голой прыгнуть на Кадзи? Как-как? Не твое дело, как извращенец. Вообще, ты меня видел голой, так что теперь должен мне, и совсем не деньги. Поделишься со мной опытом, по соблазнению Мисато, раз у тебя получилось, то и я смогу. А теперь выметайся, я хочу одеться, и это вообще комната Кадзи, а мне как-то будет очень стыдно смотреть ему в глаза после случившегося. Так что, давай вали побыстрей, и я тоже поскорей пойду себе в каюту. Ну, вот и поговорили. Кстати, на мой вкус ты очень красива, но раз уж любишь Кадзи, то мне, значит, ничего не светит. Ты что мелешь, извращенец? Ты же сам сказал, что с Мисато встречаешься. А, я не сказал. Ну, тогда будет тебе сюрпризом. Ладно, я пошел. Я вышел из каюты и когда закрывал дверь, услышал: «Эй, подожди, извращенец. Подожди меня, возле двери». «Зачем? Я тебе кое-что покажу». «Да я и так уже все у тебя увидел. Не зли меня, извращенец». Сказала: «Жди, значит, жди». Ладно, я не против твоего общества. Ты как-никак симпатичная девочка моего возраста, правда, на мой вкус чересчур стервозная. Ты что там вякнул, извращенец? Говорю, я с радостью пройдусь с тобой, куда ты захочешь. А мне показалось, что ты меня стервой назвал. Послышалось, наверное. Ну ладно, сделаем вид, что поверила. Она вышла одетая с каюты и повела меня за собой. Пошли. А по дороге, рассказывай, как ты соблазнил Кацураги. Ну, давай по порядку. Мисато не умеет готовить и ела одни полуфабрикаты, я же отличный повар. Первый пункт – еда. Как говорится, путь к сердцу лежит через желудок. Ты как, Аска, готовить умеешь? Хрм, нет, давай дальше. Второй пункт – Мисато уставала на работе, и я по вечерам делал ей массаж. Этим я приучал ее к моим прикосновениям. Ты, Аска, как, умеешь делать массаж? Хрм, нет, давай дальше. Ладно, дальше – поцелуй. Тут надо проявить все свое мастерство, чтобы партнер понял, что дальше его будет ждать только еще больше удовольствия. Поэтому и поцелуй должен быть на высшем уровне, а иначе, если ты с Кадзи при своем первом поцелуе будешь с ним зубами стукаться, то это отобьет ему все желания встречаться с неопытной малолеткой. Ты, Аска, если что, попробуй потренироваться хотя бы на помидорах или найди себе кого-нибудь, чтобы потренироваться, можно, например, девочку какую-нибудь, но от парня будет больше толку. Ну и последний пункт, это секс. И не надо краснеть, это естественный процесс. А как говорится, что естественно, то не безобразно. Тут желательно тоже потренироваться, а то секс с девственницей, ну он нравится не всем. Они зажатые, им в первый раз больно, да и в основном ведут себя как бревно в постели. Так что, сложно нормальному мужчине, что был с нормальной взрослой женщиной, получить удовольствие от такого. У меня девственницы были, так что знаю, о чем говорю, ну и я как раз и не против такого. Они очень милые, их робость мне наоборот нравится. Но мне-то сколько лет, а сколько Кадзи. Я поняла, мне придется постараться, чтобы его соблазнить. Ну, хотя бы знаю с чего начать. Мда, как я понял, кроме как незрелого подросткового тела и скверного характера, тебе предложить Кадзи и нечего. Эй, ща огребешь за скверный характер. Она подняла угрожающе руку. Ну вот, я теперь еще и виноват в твоих проблемах. Ну, если хочешь, попытайся, недавно у тебя ничего не вышло, не выйдет и сейчас. Ты, извращенец, ты ведь сын командующего нерв, неужели тебя с самого детства обучали как какого-то ниндзя? Это типа, как подготовка пилота у вас в Японии такая. Чего это ты вдруг мною заинтересовалась? Буду я еще кому-то о своей жизни рассказывать, если он даже не потрудился ни разу меня по имени назвать. Ну, напомни, как там тебя, извращенец, звали-то? Прифеф, не потрудилась запомнить, ну и не надо, сорью Аскалингли. А я тебе хотел помочь Кадзи соблазнить, научить тебя готовить, и может массажу. Но если уж у нас не складываются даже дружеских отношений, то, что ж тут поделать? Будем просто тогда коллегами по работе, которые кроме приветственного и прощального кивка и словом друг с другом не обмолвятся. С чего это ты решил мне помочь Кадзи соблазнить? Ну, тут же и дураку понятно, хотя, раз тебе непонятно, то делай выводы. Ладно, объясню, если у него будет кто-то, то Кадзи не будет делать попыток вернуть отношения с моей Мисато, и мне не придется ехать в лес и рыть яму, для того чтобы закопать труп одного настойчивого непонятливого бывшего. Понятно теперь? Слушай, ты что, думаешь, раз сын командующего, то можешь людей убивать и тебе за это ничего не будет? Вообще-то, у меня с отцом отношения очень-очень хреновые, и мы с удовольствием друг друга бы пристрелили, но я ему нужен, чтобы пилотировать Еву один, поэтому он меня и терпит, и думаю, если я какого-то неотесанного небритого мужика кокну, он мне даже слова не скажет. Я, если так, приехал в Японию совсем недавно, как раз в день нападения Ангела, и тогда первый раз сел в Еву, и за несколько минут победил Секила. До Японии, я жил в Бразилии, где был наемником, и поэтому людей убивать, мне не привыкать. Что ты за бред несешь, какой наемник, если тебе столько же лет, сколько и мне? Да и если ты в первый раз сел за Еву, синхронизироваться ты вообще не должен был. Ну, верить или нет, это уже твое дело. Ладно, что-то мне не хочется верить ни единому твоему слову, но, Мисато, ты действительно смог соблазнить, а значит, что-то да должно из твоего рассказа быть правдой. Ну и как нам организовать мои занятия по готовке? Ну, у нас в квартире есть пустующая комната, и я хотел предложить тебе пожить у нас с Мисато, где я мог бы кормить тебя всякими деликатесами, и заодно показывать, как их приготовить. Но ты так ни разу и не назвала мое имя, так что, мой ответ на твой вопрос, никак. Мне уж легче просто организовать несчастный случай твоему Кадзи, чем морочиться с тобой. Ладно, я, наверное, пойду, пилот Евы-2, у меня важные дела.